что увеличивало массу грязи и, несомненно, улучшало ее качество. Где же брали опилки в те годы повального дефицита, так и осталось загадкой. Мы добрели до выхода. Во дворе мы увидели следующую замечательную сцену. От магазина удалялся мужик в сапогах и ватнике. На спине его почему-то красовалась цифра 9. Но не это самое удивительное. На голове, как зубчатую корону, он придерживал двумя руками буквы «М», размера почти такого же, как он сам. «Метро провели?» — обрадовался Кир. Вложив всю душу в новое, он как бы отвечал за него. «Да нет». Обернувшись, я показал наверх. На плоской крыше магазина остались буквы «Ясо». Все, увы, ясно. Мы молча побрели через двор. Буквоносец, вырвавшись вперед, задолго до нас подошел к пивной очереди и стал всем предлагать букву. Видимо, незадорого, поскольку многие соблазнялись, пробовали ее на зуб, пытались сломать через колено. Не поддается. Метафоричность этой картины потрясла меня. Это и есть в сущности мое дело — продавать людям буквы, пытаясь их, людей, при этом обогатить. Кир, поняв аллегорию, резко отвернулся. После я провожал его на самолет. Аэропорт был тогда самым элегантным местом в городе. Пахло кофе, коньяком. Тускло сияли игровые автоматы вдоль стен. «Я же делаю для тебя, что могу!» — воскликнул Кир с болью, глянув туда. «Ах, вот оно что!» — сердце прыгнуло. «Да, очень редко, в минуты крайней нужды и отчаяния, подарки на день рождения дочки. Я подходил к этим сияющим алтарям, покупал токен, впихивал в щель, крутились... На барабанах картинки, красные колокольчики, желтые лимоны, лиловые сливы. И всегда, всегда останавливались три одинаковых в ряд. И всегда, всегда в поддон гулким золотым дождем сыпались жетоны. Такая ласка смущала меня. А тем более теперь, когда Кир ясно и недвусмысленно дал понять, что это благо с его рук, что это он, и именно он носит мне передачи от Господа Бога. «Все», — вдруг произнес я. «Что?» Кир мягко улыбнулся. «Не надо этого больше», — я глянул на автоматы. «Отрекохося?» — произнес Кир торжественно. «Отрекохося!» — повторил за ним я. И, чувствуя, что этого мало, встал на слабые свои ноги, подошел к автомату, купил токен, опустил. Барабаны закрутились, замедлились, встали. «Все! Полный разнобой!» «Сухо!» Я похолодел. С бодрой кривой улыбкой вернулся. «Вот так!» «Все!» — услышал я свой голос. «Только в букве мой Бог. И ничего иного не надо мне. Буквой можно все сделать, все изменить». И тут же это подтвердилось. Вместо кофе с молоком принесли кофе с молотком. Утром умывался, и буквы проявились. Мыло в глаз попало — это лишь начало. Не в бровь, а в глаз. День отвратно прошел. Да, слово не воробей, слово сокол. Если привяжется, заклюет. Да, буквы не всегда благо. Но отказываться уже нельзя.